Матерь Агни-йоги. К явлению сна после смерти физического тела надо относиться как к необходимости, столь же неизбежной и нужной, как и сон обычный, обычного земного жителя. Сон – это отдых и возможность почерпнуть новые силы. Люди устают как на земле, так и в мирах, и нуждаются в отдыхе, особенно перед переменой надземных своих состояний, то есть при переходе, скажем, из мира астрального в мир ментальный. Точно так же и при рождении в мир плотный человек погружается в состояние бессознательности. Погружаясь в обычный земной сон, человек не боится себя потерять. Точно так же и периоды сна в надземных состояниях не угрожают человеку потерей жизни. Этими явлениями управляет закон великой целесообразности.